श्री राधा दान बिहारी जी महाराजा। राधा दान बिहारी जी वंचा गांव में जिल ब्राह्मण во времена Кришны. Был бедный, как и положено всем браманам. И вдобавок ко всему у него была вредная жена и дочка. И он был такой бедный, что им было нечего есть. Каждый день он выходил, просил милостыню Мадхукари, просил, возвращался с двумя-тремя роти, они ели все втроем. А жена его пилила все остальное время. И он убегал. Она ему говорила: у всех мужья как мужья, у меня одной такой, за что мне такое? Карма моя ужасная совершенно. Почему мне Кришна такого послал? А дочка росла. Росла, и в конце концов ей стало уже 12-13 лет, нужно ее выдавать замуж, а приданого нет. И жена его еще хуже стала пилить. Ну что такое, что теперь делать? Пойдешь в ад, ты пойдешь, потому что ты не можешь дочку выдать замуж. И никогда не сможешь, и никто ее не возьмет. И она говорила: иди к Кришне. Говорят, что Кришна все желания выполняет. Иди попроси у него, иди. Он говорит: да нет, ну как я могу просить у Кришны? У Кришны нельзя этого просить. У Кришны можно только просить, чтобы сердце очистилось. Она говорит: иди. Кому сказал? Иди к Кришне. В конце концов, он не выдержал и подумал: пойду я. Если исполнит Кришна ее желание, хорошо, вернусь домой. Если не исполнит, уйду, и пусть она одна с дочкой остается. И он пришел из Учагауна сюда, и Кришна тут играл. И он в это время был один, и много было гопи и радхарани. И они качались на качелях, вот таких, на дюлан. Здесь-то. А он пришел сюда и говорит: Кришна, не могу, жена меня послала, не могу, дай мне богатство нужно. Не нужно ничего другого, просто заела меня старая. Должен дочку свою отдать. Кришна говорит: у меня ничего нет, я пастух. Говорит: ну ты же царь, ты наш царь, цари должны помогать браманам. Он говорит: ну я царь, но я понимаю, я пастух, я царь, у меня ничего нет. Ну хочешь, вот самое дорогое тебе, что у меня есть, отдам. Что у меня самое дорогое? Шримати Радхарани. Забирай ее. Фьюх. Он когда это услышал, еще больше стал плакать. Мало мне одной дочки, еще одну дали. Я ту не могу выдать замуж, а мне еще одну дал. И Шримати Радхарани заплакала. Сказала: я не хочу к нему идти. Зачем я к нему пойду? И гопи все заплакали. Я говорю, сказал: ну ладно, хорошо. Делайте весы. Они сделали весы. Он поставил на одну чашу весов Радхарани. И сказал: гопи, давайте, кладите на другую чашу весов украшения, которые на вас есть. И они стали срывать себя сережки, ожерелья, браслеты, золотые, серебряные, класть туда. И в конце концов чаша весов сравнялась с весом Шримати Радхарани. И сказал: забирай, это твое теперь. Ты хотел богатство, вот тебе богатство. Дан. Дан, значит, пожертвование. И с тех пор Кришна здесь в виде Дан Бихариджи. Дан Бихари. На самом деле у Дан есть другое название или смысл другой. Дан, значит, налог. Так, и Дан Бихари, с этим другая лила связана. А потом Кришна стал кататься тут с Радхарани. Но Дан еще налог. И когда Кришна все время преследовал Радху. Все время в разных местах, все время они прибегали, отбирали у них йогурт, масло, издевались над ними. И однажды шпионы, посланные Шримати Радхарани, узнали, что Кришна идет сюда, на Варшану, со своими друзьями. Они подумали: дай-ка мы сейчас возьмем с него налог. Так. И у него было много-много гопи. А у Кришны было совсем немного друзей. Он пришел сюда. И это ее царство. И когда они проходили там внизу по Санкарикору, откуда ни возьмись, из-за кустов отовсюду засада выбежала гопи, Шримати Радхарани, Кришна впереди. Они сказали, ну-ка платите налог, вы кто такие? Какое вы имеете право проводить здесь? Давайте, платите налог за все. Они сказали, не-не-не, какой налог? Я здесь царь. Все мне налог должны платить. Тут выступила Лолита. Лолита стала спорить. Она стала адвокатом Радхарани. Она сказала, ты можешь быть царь во Вриндаване, но на Варшане царица Радхарани. Поэтому все, кто здесь проходит, должны налог платить. Ну-ка плати. Он сказал, нет, никакого налога. И тогда гопи окружили. И на каждого друга Кришны было по 10 гопи. И они схватили их, связали, привязали их к деревьям. Маду Мангала и всех остальных привязали к деревьям. И сказали, все, дан, платите дан. Кришна говорит, ну ладно, хорошо. Какой вам нужен налог? Что вы хотите? Он говорит, я хочу. Радхарани подумала, подумала, смотрела наверх. Я хочу, чтобы ты переоделся в женщину. Я хочу тебя посмотреть, какой ты. А я оденусь мужчиной. И они на самом деле они выбежали мужчинами. Теперь, так как мы вас победили, то вы теперь должны все. Вы все должны переодеться в сари, а мы будем мужчинами. И они обредили этих бедных несчастных пастухов в сари. Те выглядели ужасно нелепо. Кришна оделся в сари. А Рада оделась в одежды Кришны. И вот они тут стоят. На самом деле Кришна это Рада, а Рада это Кришна. И с тех пор, это на Холи было, с тех пор Холи начинается здесь раньше, чем во всей остальной Индии. И во время Холи, за неделю до начала Холи в других местах, или за несколько дней, сюда приходят Госвами из Анандаграма, из Нандагауна. А местные женщины наряжаются в самые красивые сари свои, берут палки и начинают их бить, разыгрывая эту лилу. Так. И те должны от них убежать так или иначе. Они должны прийти сюда, и считается победителем тот, кто убежит от всех этих побоев. А если они кого-то ловят, то они переодевают его в сари, мужчину, и он должен при всех танцевать, как женщина. И все женщины становятся вокруг и начинают смеяться над ним, как он танцует. Это сейчас. Каждый холи, здесь начинается эта лила, охота за мужчинами. Они идут с палками, они их бьют, все эти гопи. У них, правда, предусмотрительно надеты на глаза вуаль, так что их не видно, кто они такие, но они от души, да, колотят их. Вот, и, да, и мужчины танцуют, обрядившись в сари до сих пор. Вот, и... На самом деле открывается это все в большом храме, в главном храме. Там, с одной стороны, собираются госвами из Варшаны. Госвами из Варшаны, они все потомки Нараяны Баты. А с другой стороны собираются человек 30 госвами из Нандаграма. И Рамеш Баба становится судьей. Он становится посередине, ему дают большой барабан, и он начинает бить в этот барабан. Они начинают петь. Сначала начинают госвами с Варшаны петь. И они начинают, на чем свет стоит, ругать Кришну. Он такой, он сякой, он черный. Он постоянно ворует. Дела его черные, мысли его черные. Так, они споют несколько куплетов. А госвами из Нандаграма начинают отвечать им. И они начинают ругать обитателей Варшана. Они начинают говорить, вы неграмотные деревенщины. Вы тут непонятно чем занимаетесь. У вас ничего нет. Но Шримати Радхарани они не упоминают. Это табу. Вот. Потом те отвечают. И музыка нарастает. И он начинает бить барабаны. Темп нарастает. И в конце концов кто-то не выдерживает и бросает краску. И начинается безумие, они начинают обливать друг друга. И там с одной стороны толпа стоит жителей с Варшаны, с другой стороны толпа жителей с Нандаграма. Они начинают бросать. Рамеш Баба бьет. И 3 часа это продолжается. Все. Вот. Но в конце концов он говорит, Варшаны, обитатели Варшаны победили. Потому что они не могут проиграть. Они никогда не проигрывают в этой битве. потому что у них сильнее любовь. Вот, вот это Дангати, то, что здесь происходит. А это Джайпурский храм. Его построили, когда большой храм там на, с другой стороны, на Варшане, был очень маленьким. Там стоял маленький такой полуразвалившийся храм, и Махараджа Джайпура, который тут относительно недалеко, решил построить хороший храм для Лари Лалу, для Шримати Радхарани и Кришны. Они там в виде ребенка, маленькой девочки и маленького мальчика. Он построил этот храм, и когда он его построил, божества пришли Пуджари и сказали, что мы туда переселяться не хотим, нам тут больше нравится. И местные жители страшно испугались, когда это произошло. Они подумали, ну все, теперь Махараджа Джайпура, а тогда они были очень могущественными, это были самые могущественные цари в Индии. Они хотя были вассальными царями английской короны, но даже англичане их очень уважали и не покушались на их относительную независимость. И они подумали, все, теперь эти джайпурский махараджа сюда придет, и он просто заберет наших божеств туда, в Джайпур. И от испуга они решили, что давайте построим для них тоже хороший храм, чтобы, как бы, чтобы не было причины у махараджи их забирать, чтобы мы могли сказать, смотрите, какой тут у них храм. И с тех пор тогда, после уже вот этого храма, был построен тот большой красивый мраморный храм. А этот храм так и остался памятником неисполненному желанию Махараджи Джайпура. Вот. Все, идем дальше.